Василий Овсиенко. На блинах. Первый день Масляны Иван Никодимович всегда приглашает всех родственников на блины. Родня у него довольно большая, но родственных чувств от нее он видит мало. Нынче уж век такой, расшаталось это все. Родные племянники, если не позвать, целый год на глаза не покажутся. Братец и сестрица чуть не в глаза аспидом его называют – и все капиталами попрекают. А какие у него капиталы? Разумеется, сберег кое-что про черный день. Так кому же до этого дело? Кабы слушались его, и у самих было бы. Ивану Никодимычу уже лет за 60. Поясницу ему сводят, по ночам в груди кашель бывает. Советовался с доктором, нарочно в лечебницу ездил. Да ничего толком ему не сказали. Только даром за входной билет заплатил. Растирается муравьиным спиртом и подумывает выписать кузьмичевой травы ефедры. Живет одиноко в собственном доме на петербургской стороне. Хозяйством заведует ключница Маримьяна Петровна. Хорошая женщина, старательная, а стянуть что-нибудь не посовестится. Летом варенье банок 20 наварит. Сколько денег изведет, а потом где оно? В посту и нет ничего. Говядину тоже всю зиму по 16 копеек ставила, а он справился в лавке, ан по 15. Если на год-то сосчитать, что это выйдет? Чтобы часто ходили родные, он и сам не любит. Какой от них толк? Теплоты родственной или почтительности и не спрашивай. Накурят только. Закусить спросят, да потом тебя же и осудят. Но на Масляны, на блины приходится позвать. Все-таки он свой долг исполнит. Покажет, что не забывает, старается поддержать родственные связи. За блинами Маримьяна Петровна сама наблюдает. Хорошие выходят блины. Она всегда велит грешневой муки подпустить. От этого рыхлость получается. С одного боку румяные, а с другого — ноздреватые, пышные. Икра свежая, на масленице дорога очень. Так Иван Никодимович раньше покупает, недели за две, и держит на холоде. От этого она хоть и получает кислый вкус, так с луком незаметно. А если такую икру теперь покупать, надо 4 рубля за фунт дать. И ведь фунтом не отделаться, надо 2 поставить. Первым приехал на конки братец Петр Никодимович с дочкой Настей. И сейчас же по обыкновению начал жаловаться на плохие обстоятельства. «Сил моих больше нет. Обломился весь. За квартиру 10 рублей накинули. А тут дочке 25-й год идет. Хоть бы вы, братец, помогли чем-нибудь». «Чем же это я могу вам помочь, братец?» — возразил с неудовольствием Иван Никодимович. «Кажется, и так всегда находили во мне родственные чувства. Сами знаете, когда 3 года назад выиграл в лотерею дамский на СССР аплике, сейчас вашу Настеньку вспомнил, подарил ей». «А что ей с этим несесером делать? Ей вон рукава в платьях перешивать надо. Говорит, новая мода пошла». «Рукавов я не могу перешивать, братец, не могу, сами понимаете». Тут пришли племянники, сыновья покойной старшей сестры. 3 молодцов от 20 до 30 лет. Все рослые, краснощекие, с громкими голосами. Они никогда нигде не могли окончить курса и служили в каких-то правлениях, получая от 30 до 75 рублей жалования. «Водочки-то с морозу сейчас дадите?» — спросил старший. «Погодите, сестрица Серафима Никодимовна с дочками приедет. Тогда всей семьей и приступим». «По-родственному», — ответил Иван Никодимович. «Халда ты наша», — отозвался племянник и, взглянув в окно, расхохотался. «Да не как это их и вывалил извозчик на рельсах», — объявил он весело. «Поглядите, у тетеньки-то все юбки завернулись. Вот так блин!» Остальные племянники бегом подскочили к окну. Подошел Иван Никодимович. Он внимательно приник к стеклу, и на губах его медленно проступила широкая улыбка. Настя взглянула из-под тишка и тотчас отошла от окна. «Вот и околотушный подошел, не как протокол составлять будут», — объявил младший из племенников. Серафима Никодимовна наконец появилась, ругаясь и придерживая юбки с таким видом, как будто не была уверена, могут ли они сами держаться. За нею со злобленными лицами вошли четыре дочери, две толстые, черные, а две необычайно тощие, с зеленоватыми лицами и чахоточным складом. Двоюродные братцы, здороваясь с ними, ядовито усмехались. Дяденьки вглядывались. «Слава Богу, не зашибло вас?» — осведомился Иван Никодимыч. «Уж прости, Господи, в кои-то веки соберешься, к вам непременно какое-нибудь несчастье случится», — огрызнулась сестрица. «Умеете вы принять правду сказать?» «Я-то чем виноват?» «Тут моей вины нет, если извозчик вас вывалил», — оправдывался Иван Никодимыч. «Отчего это у вас, сестрица, две дочки полненькие такие, а другие две совсем напротив?» — полюбопытствовал свойственным ему ехидным тоном Петр Никодимыч. «А потому, сударь мой, что это не вашего ума дело», — отрезала Серафима Никодимовна. «Вот у вас хоть и одна, да на вас не похожа». «Девице и не следует быть на мужчину похожей», — спокойно ответил братец. Маримьяна Петровна возвестила, что блины поданы. Хозяин пригласил родственных гостей в столовую. Ели с большим аппетитом. Блины отлично удались. А икра хоть и прокисла, но приправленная луком потреблялась охотно. Только братец Петр Никодимович, осведомившись, почем заплачено, как-то сомнительно сжал губы и произнес: «Хм». Он, впрочем, отыскал на другом конце стола бутылку русской мадеры, переставил ее к своему прибору, и пока другие это заметили, уже осушил ее до половины. Потом подали борщ с сосисками и, наконец, индейку, которую Маримьяна Петровна распорядилась начинить каким-то сладким фаршем из опасения, что без начинки, пожалуй, на всех не хватит. Хозяин приглашал повторить, но не настаивал. «Против объедения нынче тоже восставать стали», — говорил он. «И резонно, потому что и для желудка вредно, и в духовном смысле унизительно». «Но это как кому?» — возразил второй из племянников, обшаривая блюдо с индейкой и не находя на нем ничего, кроме костей и сладкого фарша. «По-моему, было бы только что поесть. Вот она штука-то в чем». «Что это, братец, вы про объедение заговорили?» — отозвалась Серафима Никодимовна. «Словно как дома и поесть-то нечего, что мы к вам пришли объедаться. Да еще было бы чем». И она как бы в пояснение перевернула на блюде скелет индейки. «Полноте, сестрица, разве я к тому сказал?» — защищался Иван Никодимович. «Я, кажется, от всей души, по-родственному». «Немного, признаться, родственного-то мы от вас видели», — не унималась Серафима Никодимовна. «А скажите, братец, как у вас нонче по дому? Накинули, само собой, на жильцов?» — полюбопытствовал Петр Никодимович. «Понемножку пришлось накинуть для соответствия», — ответил неохотно хозяин. Он не любил, когда разговор касался его денежных дел. «Да у меня, впрочем, какие же жильцы-то? 6 квартир всего-навсе. Да и то больше голь разная занимает. Один вот второй месяц не платит. Домохозяевам нонче рай, это всякому видно. На меня аспид-то мой 10 рублей накинул», — продолжал Петр Никодимович. «А вот бы вам, братец, хорошее дело сделать по-настоящему, по-родственному. Взяли бы вы эту квартиру из-под жильца, который не платит, да и отдали бы мне с Настенькой». «Ишь вы какой скорый!» — вспылила Серафима Никодимовна. «Квартира-то эта по всем правам мне следует, потому что я вдова, живу пенсией, и дочерей у меня 4. «Позвольте, что же такое, что жилец просрочил? Он заплатит, я его знаю. Он хороший человек, в казенном месте служит», — возразил хозяин. «А кто вам виноват, что вы мужа в гроб свели, да 4 детей у вас откуда-то взялись?» — накинулся на сестру Петр Никодимович. «Придумали бы свое что-нибудь, а то рады чужую мысль подхватить. В своей-то голове позванивает, видно». А вы помолчите, потому что грубостей ваших не желаю слышать. Не для этого сюда приехали. Мы тут все по-родственному, а вам сейчас надо ссору заводить. Недаром покойная жена вас иначе как мучителем и не называла, — припомнила сестрица. По-родственному, знаю я это, родственное это, — пробурчал Петр Никодимович. Вот как заговорили с братцем про родственное, так он сейчас жильца хвалить стал. А я своими глазами видел, что на воротах и объявление о сдаче квартиры уже вывешено. А это для страстки, как понудительная мера, — объяснил хозяин. «Очень я хорошо вас знаю, братец, что уж не унимался Петр Никодимович. Ему русская мадера основательно бросилась в голову. Ведь вы всю жизнь только думали, как бы нахапать, да прикопить. Скарит ведь вы, сущий скарит. Вот и холостым остались, закона человеческого не исполнили, чтоб только семью не содержать». «За что же, братец, вы меня обижаете?» — примирительно возразил хозяин. «Не женился я, потому что судьбы не было. Так Богу было угодно. И при том же я всегда сомнения имел относительно женского легкомыслия. Насмотрелся я, ах, как насмотрелся! Вот, кстати, теперь вспомнить, приятель у меня был. А ну его, вашего приятеля, вы еще такое что-нибудь при девицах расскажете», — испугалась Серафима Никодимовна. «Да-да, всю жизнь только хапал да копил. Никому из родных грошом никогда не помог», — продолжал братец, обращаясь ко всем. «Ну скажите, куда вы все свои деньги деваете?» — перекинулся он в сторону хозяина. «Ведь вы ростовщичеством занимаетесь, под векселя да подручные залоги даете». Лицо хозяина изобразило полнейшее неудовольствие. «Как вы можете это говорить?» — воскликнул он. «По какому праву вы меня, у меня же в доме, оскорбляете?» «А вы скажите, что вы с деньгами делаете? Где вы их держите?» — пристал братец. «Какие у меня деньги? Крохи, может быть? Про черный день. В государственном банке их держу». «В государственном банке? Так у вас книжка должна быть. Или квитанция?» «Где она? Покажите». «Почему это я обязан вам показывать?» — зашипел Иван Никодимович. «Вы уж не для того ли про деньги расспрашиваете, что, может быть, думаете забраться сюда да придушить меня?» Петр Никодимович весь багровый поднялся с места. «А вот как ты со мною разговариваешь! Родного брата в человекоубийстве подозреваешь! Господа, вы слышали? Вы свидетели?» И он завертел пустой бутылкой с таким видом, который не обещал ничего хорошего. Родственная сцена начинала принимать развитие, при котором посторонним не следует присутствовать. Василий Овсиенко. «На блинах». Рассказ читал Юлий Файт.